У тебя есть деньги. Деньги, у меня тоже. Ты не очень мачо, мачо, и я моложе. Я люблю свою работу и русский шоу-биз. Who is из нас секси, фрау? Who is? Who is? Hey! Я плачу налоги, налоги, веду учеты. Yeah. Мне не интересен брак по расчету. У меня стальная попа, но ранимая душа. Who is из нас секси, фрау? Who is? Who is? Who is нас секси, фрау? У меня есть Вася, он любит Nike. Пущу Васю в инста, считаю лайки. Пьянка любит своих фэнов, Пьянка добрая душа. Who is из нас секси, фрау? Who is? Who is? Hey! Кто из нас красивее? Не в этом дело. Доброй будь душою, вот эта тема. Мир спасут не няшки, мир спасет лишь доброта. Who is из нас секси, фрау? Who is? Who is?